А когда перед ним возник полупрозрачный прямоугольник, сразу отметил, что пунктов в меню стало намного больше. Какие-то тонкие регулировки, касающиеся в основном перетока энергии членам Ковина, лимитов потребления и верхнего потолка подпитки. Но кроме этих, появились и более интересные функции, как, например, возможность объединять удаленных пользователей в группы, присваивая им имена. Через несколько минут в правом нижнем углу возник красный мерцающий транспарант, куда Соколов ткнул пальцем без промедления, и поле экрана заполнило надпись о критическом состоянии носителя и необходимости подпитки носителя энергией. Из чистого хулиганства Владимир перебросил в пункт под названием «Носитель миллиард эрк», и сразу же красная надпись погасла, а вместо нее возникла другая. «Начать восстановление носителя», и князь, конечно же, нажал «Да». «Уж звезду смерти мне тут не построит», — подумал он, улыбнувшись, хотя в глубине души был уверен, что носитель — это какой-то расширенный функционал трона, или вообще что-то из носимого оборудования. Глянув на часы, Владимир слегка удивился, что время летит так быстро, но в меню оставалось еще очень много пунктов, которые следовало прояснить, и, сев поудобнее, стал разбираться, что там за устройство выдавало себя за кресло. Пока выходило так, что это некий диспетчерский пост по управлению персоналом. Присутствовали пункты штурмовые группы, сборщики, охранные группы, целители и другие. Что характерно, в списке сборщиков стояли лишь три десятка фамилий тех, кто действительно занимался сбором полезного сырья в аномалиях, а в списке штурмовиков присутствовала лишь Нина Парамонова. Владимир вынырнул из-за экрана и, обведя зал взглядом, нашел глазами полковника Парамонову и подозвал к себе. «Зайди отсюда». Владимир показал рукой и ткнул пальцем в экран. «Ты видишь это?» Да несколько заторможенно произнесла женщина, бегая взглядом по полю экрана. «Смотри, ты в списке штурмовиков. Понятия не имею, что это означает, но вот то, что ты у нас единственная, мне честно очень не нравится. Так что набирай людей, бери кого хочешь, но чтобы полноценная рота у тебя была через неделю. Это не значит, что через неделю вы пойдете в бой. Вам еще предстоит сложивание, учеба, подгон под физические кондиции и прочее. Но группу ты мне сделаешь, во имя Ковина». Нина поклонилась. «Теперь давай-ка мне вот эту». Владимир пролистал страницы и ткнул пальцем в Викторию Астахову, числившуюся главой всех бригад искателей. И вот ее. Соколов показал на директора Института целительства доктора наук, профессора Надежду Братухину. «Не хочу вызывать через эту систему. Девчонки жалуются, что по башке бьет сильно». Через полчаса, слева, на маленький стульчик подсела его личный секретарь Галя Извальская, поясняя князю непонятные моменты и вызывая по телефону разных людей, и через какое-то время вокруг трона крутилась внешне беспорядочная, но тем не менее весьма логичная возня. С помощью интерфейса трона удалось быстро оптимизировать структуры трона, хотя, конечно, перекос в сторону целителей, травницы и амулетостроителей получался огромным. Но Ковин существовал не в пустоте, и приходилось учитывать потребности общества. Зато удалось отследить непонятные структуры у финотдела и в системе ремонтно-строительного подразделения. Все без исключения члены Ковина приносили личную присягу князю и малую присягу текущему начальнику подразделения, а значит, фиксировались в структуре, и трон это учитывал, имея доступ к статусу каждого человека. Трон позволял не только контролировать буквально каждого человека, но и предоставлять функции администраторов другим членам Ковина, формируя из собственного материала что-то вроде планшета с ограниченным функционалом. Такие получили все члены совета и его секретарь. Со стороны это выглядело так, словно спинка трона вдруг оживала, будто состояла из мелких насекомых, сползавшихся в форму прямоугольника 20 на 10 сантиметров, и через несколько минут можно ловить отваливающийся прибор, уже готовый к работе. К огромному сожалению Владимира, Гиперборея так не управлялась, и приходилось вникать в дела традиционным способом, хотя новые возможности трона очень сильно разгрузили его, и все высвободившееся время он использовал для тренировок и занятий по традиционной энергетике и относительно нетрадиционной, представленной направлением ведающих. У ведьм имелось много плетений целительского назначения и, как противоположность, большая и весьма разветвленная школа проклятий, все уровни, и вроде бы деструктивная магия, как ни посмотри, но Владимир придумал, как это использовать, и несколько не в меру агрессивных ведьм стояли на поточной линии, бесконечно проклиная листы металла, после чего сталь теряла в прочности больше двух третей, легко обрабатывалась, а через трое суток Проклятие рассеивалось, возвращая материалу все свойства. И наказание, казалось бы, ерундовое, и для дела польза, но ведьмы страшно не любили, когда их определяли на металлу, и старались всеми средствами увильнуть. Но привычка к решению вопросов самочинно и вне закона вгрызлась в женщин так сильно, что за отработкой в цеху даже стояла очередь. И что характерно, ведьма, поработавшая в цеху хотя бы месяц, больше никогда не попадала в списки провинившихся. В первый день августа Владимир успел пробежаться по основным производствам Гипербореи и 3 часа позаниматься с инструктором по боевой энергетике и пострелять на скорость с инструктором по огневому бою. А так как до ужина оставалось еще 40 минут, вытащил из кармана подарок гостя из верхнего мира, задумчиво крутя в руках и размышляя над способами применения. «Не может быть, чтобы это было как-то сложно», — произнес он, крутя в руках невзрачный серый шарик, хотя он уже что только с ним не делал, только что не глотал, оставив это действие на самый последний случай. Задумавшись, он вытащил из ножен короткий кинжал и острым лезвием резанул по руке выше запястья и приложил шарик к ранке, набухающей кровью. Кровь начала смачивать поверхность шарика, но ничего не происходило, и Владимир уже собрался закрыть ранку лечащим узором, как что-то хрустнуло в пальцах, и рука, державшая шарик, ощутила пустоту, а на месте ранки образовывалась плотная серая корочка. «Ну, надеюсь, это меня не прикончит». Соколов вздохнул, почесал место, куда впитался иномирный артефакт, и, глянув на часы, решил прогуляться по парку перед ужином. Все случилось ночью, когда Владимир, утомленный и разгоряченный скачкой с Зоей, встал, чтобы попить, и с кружкой в руках подошел к окну, отхлебывая вкуснейший морс, когда на рассветный парк за окном легла зеленоватая светящаяся сетка с яркими пятнами силуэтами людей. «Обнаружены наблюдатели. Укажите тип оружия для расчета точек поражения». «Хренасе». Соколов от неожиданности чуть не выронил кружку. «Представиться не желаешь? Мимо транслятор ДЛКМ-48. Модель для высшего командного состава. Готов запустить обучающий курс. Давай». Владимир отошел от окна и, пересев в кресло, откинулся на спинку, смотря как перед ним в воздухе как будто бы появился огромный экран, где начался обучающий фильм о пользовании прибором. В принципе, ничего сверхъестественного он не умел, так как использовал ресурсы человеческого тела и не мог увидеть больше, чем видит глаза, или услышать больше, чем уши. Но мог тщательно проанализировать звуки, детали изображения и прочие данные, включая кожное зрение и другие органы чувств, выдать результат анализа. И вот это именно на то, что прибор нацеливался изначально. Анализ неполных и разрозненных данных. То, что делает опытный человек, пользуясь сложившимися моделями. Но опыт штука сложная. В процессе его получения можно и не выжить, а тут вот тебе, на блюдечке. Кроме этого, транслятор позволял соединяться с устройствами, имеющими подобный интерфейс, образовывая оперативную сеть, делиться данными и картинкой с обладателями других трансляторов и управлять разной техникой. И в перечне техники мелькали такие образцы, не то, что которых Владимир не видел. Он из этого списка не видел ничего, а для некоторых даже не смог опознать назначение. В целом штука казалась вполне полезной, так как, например, сразу смогла выделить людей в едва освещенном парке или подсветить силуэт лежавшей в кровати женщины, давая сигнал, что она проснулась. «Спи, малышка», — произнес негромко Владимир, и от кровати раздался тихий смех. «А как ты понял, что я не сплю? Я же главный ведьмак. Должны у меня быть какие-то секреты?» Соколов улыбнулся. «Да ты весь из секретов». Женщина неуловимым движением встала, подхватив с постели тонкое одеяло, и шагнула вперед, уже замотанная в него словно в сари, и села в кресло напротив Владимира. «Знаешь, сколько лет прежний князь копил свою силу? Сотни лет, сотни. А только сунулся в аномалию, как его чуть не убил какой-то каменный козел, едва ноги унес, а после пытался как-то договориться с чиновниками, чтобы нас не слишком прижимали, к государю-то его на порог не пускали. Чего так на нем столько всего было, от растления малолетних, до кровавых вызовов всякой иномирной нечисти. И как вы его не грохнули?» — удивился Владимир. «Власть князя, она же не на бумаге». Зоя зябко передернула плечами. «При желании князь может контролировать любой вздох каждой сестры. Тебе-то этого не нужно, а вот прежний князь совсем не брезговал. Подслушивал, подглядывал, хотя вроде бы чего ему там не хватало, но все во власть игрался. Вот и доигрался». Зоя криво усмехнулась. Знаешь, какой вопрос задали сестре, которая первая от тебя утром вышла, как ты ее бил? А когда та, светясь от счастья, рассказала, что не то, что не бил, а ласкал и всякие слова говорил, а после подарил браслет с накопителем, все просто охренели. Сейчас-то уж да, привыкли. А тогда у всех реально был шок, мы просто забыли, что где-то могут быть нормальные отношения между сестрой и князем. А когда нас стали принимать в обществе, да не просто принимать, а наоборот восхвалять, да ты как-то кинул такую прорву энергии, что девки сами побежали по больницам сбрасывать излишки. Вот тут-то всех проняло так глубоко. Мы никогда не жили так, как при тебе. У меня квартира здесь в Москве, дом в Новосибирске, лимузин и гоночная машина. В модном салоне и ювелирной мастерской я любимый клиент, а от поклонников отбоя нет. Я за 500 лет так никогда не жила. И имей в виду, что у всех девчонок нашего огромного ковина, от чернокожих малявок, до старух, доживающих свои годы в комфортабельных домах, в красивейших местах страны, у всех, твоя фотография, на стене в рамочке. И мы не только проклинать мастерицы, мы еще и благословлять можем. Не так круто, как проклинать, но нас же почти 20 тысяч. И не простецов, от которых даже спичка не шелохнется, а сильных энергетиков. Когда тебя отрезало в Лондоне, знаешь, сколько девчонок за тебя слова шептали. Она оглянулась на сумочку, где лежали сигареты, но, вспомнив, что Владимир не курил и плохо переносил дым, отвернулась. «Ладно, кури уж», — Володя вздохнул, — «только окно открой». И, глядя, как жадно затягивается его подруга, улыбнулся. В своей прошлой жизни он тоже какое-то время курил, но когда понял, что привычка начинает им командовать, сразу бросил. «И нам всем очень нравится твое отношение к сестрам. Ты реально нам всем как папочка, которого многие из нас не знали. Или лучше бы не знали, а тут раз, и все сыты, в тепле, у всех новые носочки, туфельки и платьица. А злые дядьки, пристававшие по углам, куда-то растворились, причем без остатка и осадка. И оглянувшись, мы вдруг поняли, что виной тому, что случилось, один единственный человек, у которого и без нас хватало забот. Так что, да, теперь тебе придется принимать толпу слегка обезумевших на тебе женщин и девиц. Слушай, а как вы вообще делите ну? Я поняла, Зоя негромко рассмеялась. Ну так, то бывают те, кто увлекся разными экспериментами или обрядами, и кому нужна вот такая помощь именно от князя. Ночь с тобой практически полностью выправляет спутанные энергоканалы и сильно расширяет резерв, особенно у тех, кто в начале пути. Если сестре не могут помочь целители, то она, конечно, попадает к тебе без задержки. Затем, кто претендует на место подле тебя, таких немало. Но и ты учти, что энергетика у тебя сейчас такая, что слабосильным долго ее выдержать невозможно. Ну а все высшие купаются в этом потоке словно рыбы в воде. Кроме того, есть аспект безопасности. Та, что находится рядом, должна при случае суметь отразить первую атаку. А всяких идиотов мы ловим регулярно, так что это не перестраховка, а реальный взгляд на вещи. И круг претенденток сужается по чисто техническим причинам. И кстати, тут в наш дружный коллектив медленно, но уверенно лезет дама одна, по фамилии Рюрик, Наталья. Владимир вздохнул и прикрыл глаза. Как у нее дела? Неплохо, как ни странно. Зоя усмехнулась. Подняла целый куст производств, оптимизировала там все, что вообще возможно, плюс активно занимается энергетикой под руководством парочки очень хороших специалистов. Так что ранг старший, у нее, можно сказать, в кармане. Даже приходится придерживать девчонку, чтобы не слишком летело вперед. Но я тебе что сказать-то хотела. Зоя, не обращая внимания, что огонек обжигает пальцы, затянулась и щелчком отправила окурок за окно. Ты не гони ее. Она, как и ты, заложник необходимости. Уверена, что сейчас ты бы лучше сидел где-нибудь у тихого озера и ловил карасей. Да и она тоже наверняка не мечтала стать одной из сестер. Но жизнь так распорядилась, что ты встал во главе ковина, а ей стало проще подобраться к тебе именно через нас. Ну тогда ей что она хочет? Девка она вполне здоровая, красивая, справная, и детки от вас будут просто загляденье. И ты, со своим авторитетом среди энергетиков и ведьм, и она как хранительница линии Рюриков, именно те люди, которые смогут дать истинного наследника власти светской, духовной и магической. Энергетики дадут им в воспитателей своих людей, мы, своих, генералы и чиновники тоже не останутся в стороне. Так что давай, не ершись, не свои хотелки сейчас лелеем. Будущие страны на кону. Так-то да, Владимир кивнул. с таким точно не шутит. Ладно, считай, что жених согласен. Теперь дело за невестой. Это мы устроим в лучшем виде. Зоя широко улыбнулась, и одним движением сбросив с себя одеяло, оказалась сидящей на князе. Давай, покажи мне, чем будешь удивлять цесаревну. Несмотря на резкий приток энергии в систему России, нашлись старые проекты, замороженные из-за отсутствия нужных объемов. А тут, словно сорвало крышку люка большого давления, и десяткам разных проектов потребовались сотни миллионов, а то и миллиарды ЭРК. Но все упиралось в фактор безопасности. Частная компания «Мостстрой», наняв энергетиков Академии, построила 15-метровый реактор, полагая приток в размере 5 миллиардов ЭРК. Для безопасности операцию обеспечивали 5 грандов во главе с вторым заместителем Академии, профессором Агуридзе. Однако все пошло не по плану. В первый же пробой купол взломали орды мелких, но высокоранговых и весьма зубастых тварей, и заслон в виде автоматических пушек и огнеметов не смог их остановить. А когда через все еще работающий портал пролез демон огненной стихии, начался натуральный геноцид людей. К счастью, недалеко квартировала гвардейская танковая дивизия, и уже через час по месту прорыва ударили штурмовики, полностью зачистив твари термобарическими бомбами. Самое печальное для горе предпринимателей началось, когда посыпались иски от родственников погибших, многие из которых потеряли единственного кормильца, а страховая компания ожидаемо слилась. Владимир наблюдал за скандалом в половину глаза, и то, лишь потому что у хозяина «Мостстроя» хватило нахальства попросить Соколова обеспечить безопасность повторного включения реактора. Владимир спокойно объяснил, что у него нет на это времени, на чем и пожелал хорошего дня и отличного настроения. Но человек, видимо, пребывая не во вполне адекватном состоянии, начал угрожать, и ведьмы за малым не вынесли гражданина вперед ногами, а Соколов велел его более не впускать и с ним не соединять. К счастью, регулирующие органы вовремя проснулись и не дали «Мостстрою» второй попытки, и вообще запретили частным организациям строительство реакторов подобного типа без подписи целой кучи разрешений. Ну а поскольку у Ковина таковой реактор уже имелся, Владимира обязали сдавать все разрешения. Поэтому плановое включение портала пришлось отложить, и следующий заход он совершил только в конце августа. В Астраханской степи вовсю царило лето, но торговый форпост, благодаря трудам травницы лесовичек, свел садами и парками. Пользуясь случаем, ведьмы насадили в грядках сотни видов растений, исследуя мутации под воздействием энергии хаоса и ведя огромное количество исследовательских программ. Поэтому на выкупленном в собственность Ковина участке 5 на 5 километров, где вначале предполагался небольшой военизированный лагерь, раскинулся вполне приличный городок из домов, парков, бульваров и даже фонтанов и прудов. Такой оазис в степи не мог не вызвать жгучего интереса у всякой криминальной и околокриминальной публики, но пара столкновений бандитов с ведьмами в боевой форме привела к тому, что все, у кого в голове шевелилась хоть одна извилина, обходили городок по длинной дуге. Запуск реактора по традиции начинали в 10 утра, чтобы после первого пуска успеть пообедать и стартовать еще пару раз до ужина. Ведьмы внесли все корректировки в установку, и Владимир ожидал, что уже с первого включения появится кто-нибудь из торгового сословия, так как портал должен был открыться именно на площади, где шла торговля. И кроме того, портал открывался постепенно, сначала точкой, чтобы можно было уйти в сторону, и только после в полноценный переход. Все промежуточные процедуры оператора установки отработали постадийно и вовремя, и когда шар портала раскрылся словно цветок, из окна перехода появился высокий, выше 2 метров мужчина, с копьем в руках. Он, игнорируя металлическую лесенку, спрыгнул на бетон площадки и, оглянувшись, остановил взгляд на Владимире. «У тебя моя вещь, и ты мне ее вернешь». Он чуть повернулся, взмахнул копьем, и удлинившееся древко снесло одну из орудийных башен. Глава 20. Отношения с женщиной. Тонкая грань между войной и торговлей. Импресарио Константин Брасловский. Мир наш более всего напоминает пирамиду, или если хотите конус с основанием растворенным в океане великого хаоса, и острием устремленным в центр мироздания. Хаос единый более похож на бескрайний улей с сотами, доменами, в каждой из которых развивается своя жизнь, похожая на другие миры хаоса своей непредсказуемостью. Миров хаоса бесконечное количество, или их невозможно посчитать. В одном шаге от них вверх, или в сторону, находятся серединные миры, количество которых весьма велико, но в итоге, конечно, считается, что общее количество серединных миров близко к цифре триллион или около того. Главное отличие серединных миров в слиянии энергии хаоса и порядка, что в некоторых случаях дает совершенно бесконечный источник энергии, если, конечно, мир заселен теми, кто может эту энергию использовать. Еще выше находятся верхние миры, которых около тысячи. Почему цифра неточная? Потому что среди верхних миров много миров запретных, количество которых посчитать совершенно невозможно. Кроме того, между этими тремя мирами, нижним, средним и верхним, большое количество пространственных образований, от маленьких, размером с квартиру, до огромных, размером с газовый гигант, населенных существами различного происхождения, но обладающих способностью преобразовывать внешнюю энергию в материю и действие. Академия энергетики, предмет мироздания, вводная лекция. Увиар Халсун, которого фактически заперли в нижнем мире, стал мастером узоров еще 2000 лет назад, а за прошедшее время только улучшил свои навыки и знания, собирая их везде, где только можно. Для этого он проникал в запретные секторы верхних миров, свободно перемещался среди серединных миров и даже бывал в мирах хаоса, как только освоил защитный узор теневого покрова, купленный ему одного из жителей запретного мира. Контрабанда изделий, узоров и вообще всего через межмировые порталы случалась нечасто, но даже одна сделка могла озолотить участников или отправить на перерождение. Увиару везло, и он мог себя считать богатым даже по меркам верхнего мира. Все шло прекрасно, пока им не заинтересовался контроль. Одна из вещей из запретного мира попала не в те руки, контроль заинтересовался происхождением вещи, и довольно быстро они вышли на след группы контрабандистов. Увиару опять повезло, так как он в это время находился в нижнем мире, и все, что контроль смог сделать, послать по его следу одного из оперативников. И вот тут везение оставило последнего из рода Халсун, так как за ним вышла сама Вилау Отблеск, дама знаменитая в некотором смысле в основном тем, что так или иначе доставала своих врагов. Вступить в открытую схватку с ней Увиар побоялся, и после быстрого обмена ударами и узорами, поспешил телепортироваться с места встречи, и только после переноса осознал, что Вилау его фактически раздела до трусов, зафиксировав его ассистент на месте боя. В итоге он перенесся, но без своего хранилища финансовых кодов, узоров и всего накопленного за 2000 лет. Но тащить ассистент в верхний мир она не будет, так как тогда его придется сдать. А вот припрятать где-нибудь в серединном мире, да после выпотрошить, став богаче на сотни миллиардов, это вот запросто. К счастью, личный прибор Увиара, созданный по заказу, имел несколько закладок, позволявших отследить его на астральном и ментальном уровне, и этот след привел контрабандиста к серединнику, торгующему с хаоситами всякой мелочевкой. Дело стало за малым дождаться, пока тот серединник сам откроет портал, дав возможность перенестись к себе в средний мир, где проживание было явно комфортнее, чем в мирах хаоса. Чтобы сразу поставить червяка в нужную позицию, Увиар снес одну из сторожевых башен, окружавших площадку переноса, и ждал конструктивного сотрудничества носителя его ассистента. Хотя в принципе это и не требовалось. Вытащить транслятор можно было и из трупа. Главное не повредить его во время боя. Владимир успел сбросить защитный кожух с взрывной машинки и, перепрыгнув край стены, мягко приземлился на площадке, уже в доспехе и с шестом в руках. Нина поняла его с полувзгляда и сама встала к пульту инициации мин, установленных под поверхностью площадки на случай прорыва действительно опасных хаотических тварей. Его оппонент хотел что-то сказать, но короткий свист шеста, и ему пришлось уходить от удара, и чтобы не попасть под следующий, начать контратаковать. Оба работали в чрезвычайно высоком темпе, но Увиар, привыкший за тысячелетия к подсказкам ассистента и его помощи, явно запаздывал с реакцией, а Владимир наоборот оценил подсвечиваемые имплантом зоны уязвимости и работал именно по ним, чувствуя, как продавливается защита противника. Тот все время пытался что-то сказать, но злой свист шеста, жесткие удары и появляющиеся на открытых частях тела кровоподтеки не давали особо возможности для диалога. Красная точка, появившаяся на нагруднике противника, для Владимира стала вроде прицела, и он ударил туда, вложив в удар энергию и всю силу. Шест, проломив нагрудник, прошел тело Увиара насквозь, уперевшись только в защиту спины, и когда князь выдернул оружие из тела, контрабандист сделал шаг назад, замер на секунду, и этого хватило Нине, чтобы хлопнуть по кнопке дистанционного подрыва мины на пульте. Тонкий, словно шило, пестик кумулятивной струи срезал бедро правой ноги у Виара с плечом правой руки, словно кусок масла, и тот завалился на бок, остановив кровотечение лечащим узором. И, выхватив из кармашка на поясе фиал божественного восстановления, собрался сорвать зубами крышку, когда шест князя пробил его голову насквозь. И только когда мозги жителя верхнего мира расплескались по бетону, Владимир ощутил боль многочисленных ран, нанесенных противником, и, держась за шест, упал на колено, не в силах стоять. Но к нему уже торопились десятки женщин, подхватили на руки, мгновенно оттащили в сторону и стали оказывать первую помощь, мелькая сполохами узоров и звеня стеклянными фиалами с зельями. Но когда на площадке раскрылся еще один портал, среагировали мгновенно, выстроив защитный порядок, а первые в ряду ведьмы буквально брызнули обрывками ткани, обращаясь в боевую форму. «Спокойно, никто не воюет». Шагнувшая через портал женщина подняла перед собой раскрытые ладони, универсальный жест мира. Не обращая внимания на следящие за ней пушечные стволы и ведьм, подошла к трупу и, вытащив у него из руки фиал, шагнула к Владимиру. «Что за самодеятельность, девочки?» Она покачала головой. «Вы же не крестьянина лечите. Полубог фактически». Она провела рукой, и розовый след, тянущийся за ней словно пелена, накрыл тело Соколова, мгновенно разложив все узоры. А после сорвала крышку и влила эликсир в губы Владимиру. Сияние на секунду охватило князя, а когда померкло, все раны затянулись, кости срослись, а пережженные энергоканалы стали прочнее и вместительнее, чем раньше. «Вставай, нечего подавать плохой пример подданным». Вилау и Варха подождала, пока Владимир встанет, и они отошли к навесу, где быстро поставили пару стульев и начали сервировать стол. «Во-первых, извини, что подставила тебя, но можешь поверить, что не специально. Не предполагала, что Увиар прошил транслятор астральными маячками. Мы как-то полагали, что это принципиально невозможно, но за тобой все равно присматривали. К сожалению, согласование и чиновники – бич всех цивилизаций, и пока я пробивала разрешение на ликвидацию Увиара, ты уже сам справился. И вот теперь начинается самое неприятное для тебя – муки выбора. По нашим законам, ты владелец всего движимого и недвижимого имущества погибшего, а Увиар был очень богат. Но, имей в виду, что ты сразу столкнешься с противодействием со стороны жены Увиара и его семьи, а семья там большая и влиятельная. Кроме того, пространственный карман Увиара скоро распадется, уничтожив все, что он там прячет. А значит, ничего из этого тебе точно не достанется. Поэтому контроль в моем лице делает тебе предложение. Треть денег со счетов, несколько артефактов на наш выбор, плюс его броня. Угу. Владимир улыбнулся и мысленной командой позвал фамильяров. «Белый, видишь, вон там лежит тело, у него где-то там карман пространственный. Мне нужно, чтобы вы вытащили оттуда все. Сделаем». Белый кивнул головой и потрусил к трупу, ведя за собой еще пять котов. Вилау и Варха с чуть округлившимися глазами смотрела, как пятерка явно разумных эфирных созданий ловко ныряет в пространственный мешок Увиара и аккуратно, лапами с торчащими длинными когтями, вытаскивают оттуда контейнеры с артефактами запретных миров, мешки с монетами и другие вещи, а женщины раскладывают это все на бетоне площадки. «Позволь я уточню», — отвлек ее Владимир. «Этот Увиар, которого мы раскатали, преступник. А раз так, то на счетах у него не могло быть много денег, совсем минимум для каких-то технических целей. И при наличии большого пространственного кармана, он скорее всего таскал с собой либо наличные, либо, если таковых в вашем мире нет, что-то очень высоколиквидное. Товарные деньги, слитки, долговые расписки. Кроме того, его броня, конечно, хороша в смысле по сравнению с нашими бронежилетами, но она хуже моей брони, хотя бы потому, что я его защиту пробил, а он мою, нет. Теперь что касается его родственников. И что, любой член семьи Увиара будет ходить за мной и доказывать, что вещь, которая на мне, или та, что я продал, принадлежала покойному, и у них есть решение властных структур на то, чтобы это отдать им. Сомневаюсь, что это возможно, так что ты пока заработала весьма жирный минус, пытаясь меня обмануть, хотя пока все уравновешивается плюсом за ассистент. Владимир широко улыбнулся. «Продолжим, хорошо». Женщина кивнула. «Что ты хочешь?» «Я», — Владимир удивленно поднял брови. «Все, что я хочу, уже у меня. На мою землю вторгся враг, с которым случился вынос тела, и все его имущество уже принадлежит мне, По праву победителя. Хотите что-то забрать себе? Так я не против. Товар перед вами, цену сейчас согласуем. Так значит, не боишься, сударыня? Владимир усмехнулся. Возможно, я был как-то не так понят, но я поясню. Мне нахрен не вперлось ваше гипотетическое хорошее отношение, тем более что оказанная услуга ничего не стоит. Вы также легко можете меня послать, когда посчитаете, что все, что нужно от меня получили. Хаоситы в этом смысле куда честнее. Торг здесь и сейчас, а если что не так, претензий предъявлять некому. Весь товар ты мог проверить и все проблемы за твой счет. Теперь вы усиленно намекаете на то, что я совершаю ошибку, ссорясь с каким-то там контролем. А почему, собственно, у вас здесь нет власти, а ваша власть где-то там меня не интересует? Точно так же, как с хаоситами, я свяжусь с торговцами из верхних миров и загоню им все это имущество по тем ценам, которые меня интересуют. Возможно, буду обманут, но никто из них не будет корчить из себя добрую мамочку, отмывающую от грязи нерадивого сына. Кстати, напомню, что основные цены знает мой ассистент и вполне может подсказать, как избежать ошибок. Хорошо, твои предложения, а у меня их нет. Владимир развел руками. У вас есть интерес к покупке вещей покойного? Владимир обернулся и, мельком глянув на кучи барахла, вываливаемые из пространственного хранилища, подивился его размеру. Есть интерес, должны быть предложения. Мне эта торговля вообще не нужна. Уверен, мои девочки разберутся с любым артефактом, или как минимум смогут оценить его, а совсем нещепетильные контрабандисты продадут мне все что угодно, включая гражданство верхнего мира. В итоге они, конечно, договорились. С одной стороны, на Вилауса страшной силой давило начальство, а с другой Владимиру и так было хорошо, и у него имелись все возможности прогнуть контрагента на любые условия. Но не перегибая, он согласился на цены межмирового аукционного дома Тугу и крупнейшего поставщика товаров и услуг верхнего мира Лубадус. Все, что контроль желал забрать, перевели в валюту верхнего мира, и часть средств Владимир взял наличными, а часть товарами, доставляемыми прямо на площадку. При жизни Увиар Халсун был прижимист и вел достаточно аскетический образ жизни. Но при инвентаризации имущества выяснилось, что покойный скопил весьма изрядные средства, исчисляемые миллиардами. Тут имелись и монеты сотен миров, ткани, украшения, научные приборы, оружие и вообще горы всего, словно из хомячьей норы. Контроль, конечно, в первую очередь интересовали опасные артефакты и все, что имело отношение к сети межмировой контрабанды. После этого они забрали всякую опасную химию и оружие массового поражения, на чем в целом успокоились и отбыли, оставив в виде знака благоволения специалиста по торговым операциям, взявшим на себя все переговоры с представителями торговых домов. И судя по тому, что торгаши явно были недовольны, сэкономил немало средств. Покупки и все, что осталось от имущества покойника, прибрали в один из складов под усиленную охрану и начали инвентаризацию, чтобы к вечеру выдать список, а Владимир наконец-то скрылся с глаз, забравшись в тихий уголок оранжереи с искусственным водопадом и окруженный со всех сторон зеленью. Молчаливые и тихие, словно тень девушки, поставили перед ним маленький столик, быстро сервировали чай, после чего исчезли, а Владимир налил в чашку чай и стал мелкими глотками пить, размышляя о том, как все быстро закрутилось. Межмировая торговля – это очень хороший канал. Да, через торгашей не взять чего-то действительно высокотехнологичного, но они с удовольствием взяли пробные партии портативных вычислителей, магнитофонов, фонариков и прочего. Особенно их заинтересовали зелья из хаотических растений и животных, оружие из металлов и сами металлы хаотических миров. То есть, кроме денег за трофей, приказчики Лубадус отвалили немало за земные товары, и вообще удалось с ними договориться о регулярной торговле. Им очень понравилось расположение форпоста, вдали от жилья и людей, и принятые Владимиром меры безопасности. Миров, желавших торговать, было немало, но никто не подходил к обеспечению безопасности так серьезно. Кроме того, компания Лубадус попросила и, конечно же, получила в аренду склад в качестве перевалочной базы для торговли с хаоситами, поскольку Владимиру удалось решить вопрос с проникновением высокоранговых демонов. Вообще общение с представителями торгового дома вышло весьма продуктивным. Ассистент взял на себя функции переводчика, и разговаривать было легко и просто. В итоге договорились, что Владимир помогает верхникам торговать с хаоситами, а те оказывают ему помощь в торговле в верхних мирах и другими средними мирами. Конечно, он понимал, что цены безбожно задраны не в его пользу, но и так, межмировая торговля оставалась сверхвыгодной, принося от 500 до нескольких тысяч процентов дохода. Наркоторговцы и торговцы оружием нервно курят в углу. К счастью, у князя уже сложилась определенная репутация, и никто из земных властителей назойливо не лез в бизнес. Да, интересовались, что можно купить и по каким ценам, чего нужно и вообще, но все это вежливо и аккуратно. Возможно, кто-то из мировых корпораций попытался бы влезть, но у них хватало своих проблем. Череда катастроф слегка умерила прыть тех, кто считал себя хозяевами мира, и они пока никуда особенно не лезли. Но со временем обязательно попробуют, и разведка Гипербореи уж прорабатывала варианты ответа. Конечно, государевы люди были против личной мести князя Ковина, но у Владимира на это имелся простой ответ. Враги угрожают ему и его людям, а значит и отвечать должен он лично. Ну а степень адекватности ответов пусть выверяют те, у кого времени навалом. Владимир допил чай и через неприметную дверцу вышел из помещения, сразу попав в липкую степную жару. Пока он отдыхал, его не беспокоили, но увидев рядом, подходили с вопросами, иногда даже пустяковыми. Людям Ковина важно было видеть князя не на фотографии или экране, а рядом, получая заряд жизненных сил и избавление от продуктов распада энергии. Князь, Нина Парамонова склонила голову. Большой такой ящик из серебристого металла. Куда ставить? На какую-нибудь открытую площадку. Владимир улыбнулся Нине. Пойдем посмотрим, что там нам отвалили от щедрот верхнего мира. Ящик размером с грузовой контейнер шириной и высотой 3 на 3 метра и 8 метров длиной, перетащили на погрузочную площадку перед складами группы А, и Владимир, дернув рычаг, запустил механизм распаковки. В контейнере находилось то, что он выбил из торговца в качестве премии за крупный размер сделки, плюс доплатил энергокристаллами на 500 миллионов эрк. Дорого, да, но иметь такую вещь в хозяйстве хотелось неимоверно. Когда стенки контейнера сложились словно пластины веера, взгляду открылось явно транспортное средство удлиненных сглаженных очертаний, с каплевидной прозрачной кабиной, но без колес. Что это? Зоя шагнула в сторону и коснулась корпуса машины. Насколько я понял, летающий транспорт индивидуального пользования, уровня экстракомфорт, это как наши суперлюксы, а он заправлен. Глаза Зои вспыхнули предвкушением. Сейчас Владимир обошел машину и, найдя на задней части окошко, открыл его и приложил к пластине энергокристалл, который буквально за пару секунд опустел, а колпак машины открылся вверх, открывая доступ в кабину. Обнаружено транспортное средство Алькарон 310, ожил ассистент. Произвести интеграцию управления? Да. Системы защиты от дурака плюс ассистент сделали свое дело безупречно, и пробный полет был приятным и спокойным, как собственно и полагалось лимузину из верхнего мира. И только когда машина мягко, словно пушинка, опустилась на бетон площадки, Владимир понял, что все время полета дышал через раз, наслаждаясь управлением летающей машины. А когда машина открыла колпак обтекателя, перевалился через боковую стенку локтем, чуть вытянувшись наружу. «Девушка, зачем такой красивый один стоишь? Поехали кататься, вах прокачу, и подруга бери, я не такая». Зоя подбоченилась, выставив вперед ножку идеальной формы. «Правда, Нин, ага». Полковник Парамонова солидно кивнула. «Завезет еще куда, черт не русский. Зачем обижаешь красавица?» Владимир изобразил обиду. «Кататься будем, коньяк, шманьяк, пить, шашлык-машлык кушать. А я тебе такое место покажу, вах». Глава 21. Тот, кто удивляет судьбу, одарен ею щедрее прочих. Предстоятель церкви волшебства Господнего Архимонах Алексий. На день рождения цесаревны Натальи, кое по счастливому стечению обстоятельств совпадает с днем рождения великого Владимира I Собирателя земель российских, Москва украсится цветами, гирляндами и огнями, где в красочных орнаментах будет выведена цифра 20 именно столько лет нашей, всеми обожаемой принцессе. Ко всему прочему, все церкви крупных конфессий проведут праздничные службы, посвященные этой дате, а Ассоциация промышленников и гильдии купцов России устраивают сотни благотворительных обедов и балов по всей стране. Особый сюрприз обещан от Ковина, и мы даже не можем себе представить, что же именно может сделать самый могущественный энергетик России. Московская сплетница, 15 октября 1965 года. Ассистент не только подсказывал, что и где находится в летающем автомобиле, но и иногда брал на себя управление, поэтому Владимир чувствовал себя вполне комфортно, хотя Нина и Зоя ощутимо напряглись, когда машина вышла за пределы атмосферы, разогнавшись, перескочила огромное расстояние и в облаке плазмы вошла в пологой пике, снижаясь над Великобританией. Лондон уже не напоминал старую городскую свалку, а был более похож на огромную строительную площадку. Вернуть столице первоначальный облик для англичан стало делом чести, но под это дело они провели полную ревизию подземных сооружений, переделав канализацию, водопровод и даже метрополитен, расширили улицы и немного изменили общий план города. В полной неприкосновенности остались только значимые объекты. Тауэр, несколько дворцов, парламент и прочие исторические здания, внешний вид которых восстанавливался скрупулезно и предельно исторично. Пролетев над Лондоном на скорости в 5000 км в час и немало всполошив противовоздушную оборону и ВВС, Владимир проскочил над Парижем, Берлином и Веной и, сделав горку над торговым форпостом, нырнул обратно к земле. Прогулка вышла короткой, но очень насыщенной, и дамы вполголоса обсуждали впечатления. По здравому размышлению, Владимир решил перегнать машину в Москву, так как в степи такая машина не очень-то нужна, а вот в столице – регулярно. Хотя оставалась проблема с ПВО и прочими госорганами, но ничего принципиально нерешаемого. Летают же как-то самолеты и вертолеты частных компаний, поэтому домой Владимир добирался не телепортом, а на новой машине, прихватив в салон четверых высших из совета. Через пару дней, когда разведка европейских стран и следом журналисты выяснили, кто владелец аэрокосмического самолета, и разразились гневными выплесками в прессе, по дипломатическим и военным каналам, государь лишь посмеивался, отправляя не сильно закамуфлированные посылания в различные стороны и во всякие органы. Но внезапно выяснилось, что Владимир – первый человек, попавший в космос. Ракетные программы у Британии по понятным причинам были свернуты, у европейцев даже не начинались, а Россия развивала только беспилотную космонавтику, спутники, исследовательские зонды и так далее. Но людей в космосе еще не было. И вот, как-то так случилось. Платные барзописцы буквально на желчи сходили, рассказывая, как русские договорились с врагами рода человеческого и требовали равного доступа к благам иных цивилизаций, грозясь в противном случае обидеться и жутко обзываться. Европейские лидеры никогда не отличались повышенной вменяемостью, но этот детский сад удивил даже повидавшего всякое канцлера Никифора Михайловича Белобородько. Держа в руках папку с нотами протеста, он докладывал государю, и с лица Никифора Михайловича все это время не сходило удивленное выражение, словно он до сих пор не мог поверить тому, что написали в официальных документах вроде бы серьезные взрослые люди. А еще государь, король Румынии Михан VIII, угрожает нам войной. Так и пишет, что начнет боевые действия против Российской империи, если мы не заплатим ему, как он пишет, справедливую дань. А что ханьцы? Глава правительства в личном письме интересуется, не нужно ли нам расширение номенклатуры товаров, и предлагает обсудить поставки реагентов, артефактов и прочего, в любых потребных количествах, и представили список интересующих их предметов, веществ и зелий. Хоть кого-то не накрыла шиза, Константин I кивнул, и отправьте самые вопиющие письма князю Сумерек. Пусть его люди ответят, потому что наши охранители будут месяцами месить сопли, и в итоге все сольют к демонам. Только передайте от меня, чтобы не очень нажимал, чтобы все понимали, что главный ужас еще впереди. Король Румынии Михан VIII, уже совсем не молодой мужчина, жил лишь благодаря двум десяткам целителей, непрерывно лечивших его тело и душу, и куда большему количеству травниц, нанятых по всей Европе. Как раз в тот день, когда ультиматум короля Михана попал на стол князю Сумерек, Михан покоился на узкой лежанке, а травницы под руководством двух целителей вставляли ему в заднее отверстие наконечник целебной клизмы. Ведьмы русского ковина уже подменили вещество в резиновом мешке, и когда литр перечного экстракта влился в прямую кишку, король сначала замер, охваченный параличом, а через минуту вскочил и, не разбирая дороги, вышел в окно второго этажа и своим понесся по парку, окружавшему дворец, пальцами раздирая задний проход, пока дворцовая полиция настигла сюзерена, скрутила его и доставила обратно в королевские покои. Михан успел добежать до Королевской площади, немало поразив гуляющих горожан своим видом, раздираемой на бегу задницей, и звуками, которым мог бы позавидовать и матерый волк. Целители безуспешно накладывали на короля сонные заклятия, пока кто-то не догадался сплести узор обезболивания, применяемый при тяжелых травмах. Михан издал последний, леденящий душу вой, свернулся калачиком, затих и сдох. В газеты и на телевидение, разумеется, попала сильно отредактированная версия, но на стол руководителям государств легла не просто история целиком, но и анализ, заключавшийся в том, что князь Сумерек способен гарантированно продавить любую защиту от пространственного пробоя и, например, заложить бомбу в подвал дворца или подменить лекарства. Практически сразу же научные центры получили дополнительное финансирование для разработки продвинутой защиты от телепортации и установки детекторов, сигнализирующих о пространственном пробое. Все защищались как могли, но в голове держали вероятность, что ничего из этого не сработает, и поэтому возможные меры противодействия обсуждали кулуарно. Но никто не желал быть инициатором, или вообще исполнителем. А при таких вводных, сама тема приструнить взорвавшегося князька сразу потеряла актуальность, и европейцы, понимая, что здесь прибыли не будет, а будут фатальные убытки, стали переключиться на другие участки. Франция традиционно активизировалась в Африке, Германия на Балканах и Ближнем Востоке, британцы вспомнили, что у них в доминионах бардак, и ринулись наводить порядок в заморских территориях, а полки, зачищавшие большую британскую аномалию, начали перебрасывать в Северную Колумбию, для участия в войне с союзом племен. В ситуации, когда всем стало не до России, в стране получили дополнительный толчок крупные строительные проекты. Дороги, мосты, каналы и прочая базовая инфраструктура расширялась и росла опережающими темпами, и одну из основных ролей тут сыграл Топорков, придумавший сетчатый портал, через который свободно проходила энергия, но любая тварь больше сантиметра рассекалась на куски, перекрестным силовым полем. Это позволило накопить огромные запасы энергии, расходуемые в том числе и на большие проекты, такие как автотрасса от Киева до Владивостока. 6 полос в одну и в другую сторону, разделенные барьером высотой в 2 метра и толщиной в метр, из земли сжатой до состояния камня, и само полотно, из смолотого в пыль грунта, камней и вообще всего, что лежало до глубины в 5 метров, спрессованное чудовищным давлением в единый пласт, с прочностью бетона. Оставалось только сверху настелить асфальт и подвести дороги регионального назначения. Асфальт накатывали военные строители, а вот дорогами занимались местные власти в каждом регионе и полностью за свои деньги. Владимир ожидал, что прижимистые губернаторы и генерал-губернаторы начнут кроить, подводя однополосные дороги, но совершенно неожиданно, те начали буквально соревноваться между собой, выстраивая разноуровневые развязки и отводя от главной трассы полноценные автострады, качеством не хуже основной. Поскольку не имелось никакого смысла в обходе разных препятствий, дорогу проложили с помощью линейки прямо вдоль широтной линии, иногда плавно смещаясь к крупным городам или добывающим центрам. Впереди всех шла армейская колонна, везущая реактор, 2 десятка учеников Топоркова, в ранге от старшего мастера до гранда, обеспечивающие службы, охрану из егерей, жилые вагончики, вертолетная эскадрилья, тягачи, полевые кухни, мощная радиостанция, 10 журналистов, телевизионщики и вообще всякой твари по паре. И весь этот табор перемещался от одной точки к другой, вслед за геодезистами, ведущими трассу, и юристами, обеспечивающими землеотвод. Частенько бывало, что трасса проходила прямо по деревням, поселкам и городам, и если для поселка и города это становилось скорее благодеянием, то для маленькой деревушки совсем не просто оказаться рассеченной надвое скоростной трассой. Поэтому несколько десятков строительных компаний занимались переносом домов или строительством новых. Новые дома ставились лучше, чем старые, а если прежде имелась совсем развалюха, то строили хороший добротный дом в соответствии с количеством членов семьи. Работа началась почти год назад, поэтому трасса продвигалась со скоростью основного каравана и готовностью участков под асфальтирование. Владимир участвовал в процессе как главная ударная сила, если что пойдет не так с порталом, и как контролер расхода энергии, потому как за один раз выплескивалось почти 3 миллиарда эрк, и требовалось делать это осторожно и мягко, во избежание всяких неприятностей. Попытка военных повторить создание моста на севере, но без Соколова, обошлась им в 50 убитых, большое количество потерянных ресурсов и ворох уголовных дел. Узор собирал в трапециевидную форму грунт, сгребая его в виде длинного непрерывного вала, и прессовал огромным давлением и химическими преобразованиями до состояния монолита участками по 200 км в длину и 55 метров в ширину с разделительным барьером в центре. В теории можно было проходить и больше за раз, но на краях узора его искажало, и качество дорожного основания оставляло желать лучшего. Поэтому сначала укладывали перед собой 200 км, проходили прямо по новой дороге до конца, и укладывали новый участок, успевая сделать за день около 400 километров. Генерал-полковник Строев своим приказом отдал в распоряжение Соколова всех егерей, связистов, тыловиков и вообще людей в погонах, оставив за собой общее руководство стройкой и гражданскими специалистами. И Владимиру срочно пришлось менять гражданскую одежду на форму, принимая на себя руководство разношерстной сборной войсковой группы и решая сотни вопросов в безостановочном режиме. Кроме того, требовался постоянный контроль за реактором и накопителями, временами трасса дороги втыкалась в аномалии разного уровня, и зачистку таких очагов тоже взял на себя Владимир с двумя десятками ведьм и приданными егерями. Он быстро добирался до центра активности, убивал засевшего там монстра, а ведьмы проходили территорию, одновременно очищая ее от вредных эманаций и биологических остатков. Порой случались и вполне серьезные участки с активностью тварей до 500 уровня опасности, но Владимир разбирался и с ними, поглощая ядра высокоуровневых тварей, раскачивая личный энергорезерв и каналы выхода. Точный размер резерва Соколова интересовало слабо, но узнает он цифру, и что, сразу полегчает, или наоборот настигнет грусть, тоска. Монстры стали убиваться быстрее, легче, а зачистка аномалий в одно лицо уже не вызывала никаких затруднений. Еще большим подспорьем стало наличие летающего автомобиля. Он часто мотался в Москву, прихватывая кого-то из руководства строительства и держа руку на пульсе дел компании. Но и так, все два месяца, стройки, Владимир отдыхал, зависая в свободное время, медитируя в глухих уголках, проводя время с кем-нибудь из высших, или летая вокруг планеты. Забираться дальше не рисковал, так как машина, конечно, хорошая, но, если что откажет, это будет совсем плохо. К октябрю дорога дошла до Владивостока, соединив трассу со строящейся дорогой от Бейлинга через весь север к Хабаровску. Специальный строительный отряд расформировали, наградив всех соответственно заслугам. Генерал-полковник Строев получил орден Рюрика первой степени и должность заместителя министра по военному строительству, с перспективой занять кресло министра строительства, а Владимиру вручили орден «Золотая звезда» с молотками, означающими подвиги на ниве строительства. Но Владимир делал это не для орденов или общественного признания, хотя попасть в верхнюю часть списка строителей большой магистрали дорогого стоило. Он относился к стране как к огромной коммунальной квартире, и везде, где мог, улучшал ее, старался сделать богаче и приятнее для жизни. Десятки школ в маленьких городках и поселках вывесили рядом с номером школы и указанием органа подчинения логотип Гиперборея или Триски Лисковина, сообщая всем, что находится под покровительством этих организаций, и часто случалось так, что школа в глубинке обеспечена лучше, чем школы в крупных городах, хотя и городских училищ, взятых под покровительство, было немало. Кадетский егерский корпус, скромно существовавший за счет военного министерства и на пожертвования ветеранов, за пару лет превратился в огромное учебное заведение, куда могли поступить все дети егерей вне зависимости от места и срока службы. Ну и, конечно, десятки школ и училищ Ковина с отделениями алхимии, ювелирно-амулетного и военного дела, и три академии ведающих, куда принимали девочек и мальчиков по специальному конкурсу. У ведьм вообще существовало некоторое предубеждение против ведающих мужчин, но Владимиру удалось продавить сначала пробный класс, а после и полноценное обучение мальчишек ведовскому делу. И если сначала шли неохотно, то сейчас на все факультеты академий выстраивались очереди подростков. Уже на второй год учебы все парни активно окучивались военным министерством, министерством здравоохранения и другими государственными организациями, как ценный ресурс, и все потому, что, не имея никаких трудностей с энергией, академия уже раскачала учеников до уровня мастеров, а к четвертому курсу предполагался выпуск из магистров. Секрет такого мощного прогресса заключался в том, что ведьмы все свои методики строили исходя из крайне скудного потока силы, а значит, каждый эрк шел в дело. Плюс зелья, добываемые сейчас в огромных количествах, кристаллы, накопители и, конечно, собранные по всем дальним закоулкам старые опытные ведьмы, разменявшие вторую тысячу лет. Через 3 года, первый выпуск Академии, и тогда можно будет серьезно скорректировать программы обучения, а пока, приходилось вносить небольшие коррективы на ходу. Таких проектов у Гипербореи и Ковина насчитывалось более десятка, и даже существовали специальные люди, следившие за порядком в этой сфере. Практически, Владимир половину прибыли компании пускал на подобные проекты, включая разные конкурсы для учащихся и летние лагеря, закладывая прочное кадровое основание для расширения компании Ковина. И так работали почти все крупные компании страны, готовя кадры под себя и выступая поставщиком специалистов определенного профиля для других компаний. Ковин тоже предоставлял возможность нанять специалистов у себя, строго следя за соблюдением трудового договора и прочих условий. Но с некоторых пор главной статьей торговли Ковина стали не артефакты или зелья, а энергия. Только реакторы Топоркова могли обеспечить постоянный приток эфира в магистральные сети, причем не в час по чайной ложке, а широким потоком, что сразу потребовало протяжки новых эфирных каналов, но и возможности выросли многократно. Например, появилась возможность избирательно очистить водоемы от ила и частичек грунта, расширяя питающие источники, что улучшило состояние тысяч озер по всей стране. Для обеспечения энергией в Подмосковье, рядом с территориями Гипербореи, построили энергохранилище на 50 миллиардов эрк, поставили 10 малых реакторов, молотивших непрерывно, с производительностью 1 000 000 эрк в минуту, и распределительный узел, куда сходились все энерговоды страны. Объект охранялся армией и имперской стражей, по высшей категории, и только Владимир и академик Топорков имели к нему круглосуточный доступ. День рождения цесаревны впервые отмечался как национальный праздник, и Наталья, над которой поработали ведьмы, выглядела просто ослепительно. В тонком голубом платье, оттенявшем рыжие волосы, изящных туфельках, длинных перчатках и с прозрачным словно стеклянным веером на руке. Украшения из крупных иномирных бриллиантов переливались всеми цветами, и казалось, лицо окружено сиянием. Владимир, как и все, любовался девушкой, и когда настало время подарков, вручил ей сделанные на ее размер туфельки из прозрачного и пластичного словно резина титана.